Кэтрин Валенти. 15 табличек, рассказывающих о печали Баку и Ютай. Что она прошептала. Когда ты, милая Соня, просыпаешься утром, ладонь прикрывает глаза от света, веки слиплись, простыня смята, сны все еще текут в тебе, изорванные все в дырах. Ты помнишь мужчину с желтыми глазами, но не помнишь, почему он преследовал тебя. Ты помнишь женщину с ястребиными когтями вместо ног на крыше твоего дома, но не то, что она тебе прошептала. В этом виноват я. Не смог удержаться. Ночью я прошел сквозь тебя и съел твои сны, как моль сквозь шерсть. Не все, только самые сладкие, самые вкусные жилки, только жир, пронизывающий кусок багрового мяса, только костный мозг того, что она прошептала, почему он бежал. Я – ищейка. Я поднимаю рыло вверх к луне, чтобы поймать запах твоего пота. Я показываю плоские зубы ночному ветру. Я прошу разрешения у простыни свернуться во впадине твоего живота, погладать твои плечи, твою грудь, твои веки. Я должен прогрызть в тебе дыру, пролезть к тому красному месту в глубине, откуда текут твои сны. Во сне ты приобняла меня. Ты помнишь? Мое брюхо было тугим и черным, брюхо топира, и хоботом топира я внюхивался в твое дыхание, словно свинья, отыскивающая трюфели. Ты и была моим трюфелем, моим жирным, пахнущим землей грибом. На вкус ты была великолепна, я благодарю тебя за ужин. Самоцвет, который нам не грызть. Синие рассветные сумерки выхватывают из темноты мой короткий хвост. В 6:17 я сажусь в залатанный жестяными пластинами пригородный поезд. На нем я еду домой, в рай чистой земли. Яцухаси присоединяется ко мне на той остановке, где живет твоя тетя, в доме с широким белым крыльцом. Нас связывают приятельские отношения. Она так наелась снов твоей тети, в которых она в экстазе скачет на начальнике отдела, а он в это время наизусть цитирует Басё, что едва не лопается. Вагон пуст. Она садится на свое место, я сажусь на свое. Ее топирье тело аккуратно вписывается в изгибы кресла и превращается в тело респектабельного дельца в респектабельном черном костюме. Я тоже распускаю свой образ и поправляю галстук. Проводник приносит нам горячего, сладкого матя, но мы отказываемся. Наши шкуры и так едва не трескаются после ночного пиршества. Если бы ты видела нас, ты бы никогда не подумала, что мы возились на твоей постели и прижимались к твоему боку в течение нескольких темных, освещенных только луной часов. Ты бы подумала, вот два богатых и уважаемых джентльмена едут в Сити к своим крепким, чистым столам. Но мы уже отработали свою смену и едем домой. Несемся со скоростью поезда к персиковому дереву бессмертия и перламутровым корыцам просветленных бесед, куда мы отрыгнем съеденное ради наслаждения съесть это снова. «Кабу», — говорит Яцухаси, хотя она знает мое полное имя, Акакабу. Она склонна к фамильярности из-за плохого воспитания. Как ты думаешь, сны на вкус больше похожи на вишню или на красную икру? Я никак не могу определить. При всем уважении, Яцухаси-сан, сравнение с икрой здесь совсем неуместно. Тебе прекрасно известно, что на дне сна лежит твердый самоцвет, который нам не грызть, самоцвет спящей души, облепленный мясом и сахаром. Икра сладкая, нежная, она взрывается на языке брызгами золотой соли, как редок сон, по вкусу напоминающий икру. Только у детей и стариков нет во снах твердой субстанции, о которой мы, если забудем об осторожности, можем обломать зубы. Конечно, ты прав, Кабу, но я никак не могу отделаться от ощущения некой рыбности. Во мне извиваются сны зрелой женщины, лишенной плотской любви. Вот так изъясняется моя приятельница. Многие Баку ведут подобные разговоры, потому что им не хватает здравомыслия, и они всю ночь едят сны, плохо перевариваемым топирьим желудком. Пьяные сны, лихорадочные сны, болезненные сны, сны хилых детей. Они так вкусны, что устоять перед ними очень трудно. Они как торт, сервированный на маленьком изящном столике, такой влажный, что от него намокла скатерть. Но от них Баку заговариваются и не попадают в дверь. Станция Якосука-Тё. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Механический голос далек и шероховат, как во сне. Мне это нравится. Я схожу с поезда. Рай чистой земли. Вас удивляет, что в чистой земле есть железнодорожные станции? Есть и не одна. Мы, обитатели здешних мест, тонки, как воздух, не только Баку, но и все другие звери и цукумагами, драконы, русалки с луной в волосах и босоногие бодхисаттвы. Мы позволяем людям возводить серые приземистые квадратные башни прямо в садах истинного учения. Мы позволяем им мастить улицу желтого дыма и строить там залы игровых автоматов патинка. Мы позволяем им называть чистую землю Юкосукой. Мы наблюдаем за тем, как бабочки совершенной мысли обжигают крылышки о неоновые вывески. Мы поступили мудро. Мы в безопасности. Мы самый глубокий сон. Мы спрятаны в подкладке человеческого города, там, где никто, даже их солдаты в мундирах с золотыми пуговицами, и не подумают искать небесные чертоги. Нельзя сказать, что в раю чистой земли не существует печали. Напротив, все мы обязаны испытать печаль хотя бы раз за свою долгую, бесконечную, подпитываемую персиками жизнь, чтобы обрести твердый, холодный противовес красоте чистой земли. Никто из нас не любит говорить о своей печали, но все мы испытали ее в должный срок, все мы исполнили свой долг. Я хочу рассказать тебе о моей печали. Хочу, чтобы она приснилась тебе, но при этом я должен переступить через свое воспитание, а это нелегко. В раю чистой земли у меня квартира на Синей улице. На самом деле у нее нет названия, только номер, но люди очень к месту замостили ее искрящимися синими камнями, возможно, инстинктивно уступив нашему вкусу. Поэтому мы, и они тоже, зовем ее Синей улицей. Как видите, мы, как и они, практичные существа. Из окна своей квартиры я вижу залив, зеленую воду, пенными мусорными волнами, набегающую на берег. И каждый гребень истыкан горлышками пивных бутылок. В воде плавают целлофановые пакеты, размокшие книги-манги, флаконы из-под чистящих средств и апельсиновые корки. На дне невообразимая свалка велосипедов, утопленных теми, кто не смог разобраться в хитросплетениях законов об утилизации мусора. Местами наша суть проливается в человеческий мир, а сложно организованный порядок – неотъемлемая часть чистой земли созерцания. Медузы запутываются в велосипедных спицах, растерянные, испуганные, прозрачные. Я тоже растерян. Я тоже принял велосипедное колесо за надежное убежище. Никто не совершенен. Закрой глаза. Будет лучше, если ты закроешь глаза. Мне легче взаимодействовать со спящими. Если ты увидишь мой рассказ во сне, я проплыву по мелкой речке твоего позвоночника, отыщу те его части, что чересчур ужасны, чересчур ярки, чересчур интимны для твоего взора. Я съем их, проливая слезы в твою черепную коробку, и ты проснешься, помня лишь соль. Ты ведь не чувствуешь себя уставшей? Нет? Хорошо. Начну так. Я любил одно живое существо, которого больше нет. Она стала лишь тягостной вещью сном. Застенчивость ночного ветра. Моей любовью владела белая женщина. Мы с ней встретились на работе, как часто случается в современном мире. Я свернулся в объятиях белой женщины, вцепившись зубами ей в рот, проник в горло, доставая студенистый костный мозг ее неприметных домашних кошмаров. Пришельцы с Запада не отличаются изысканным вкусом. Это и снился ее муж в белой форме с саблей на боку и черным масляным пистолетом. Золотая фуражка, серебряный взгляд. Он коснулся моря, и оно замерцало нездоровым зеленым цветом. Он не улыбнулся ей, я съел его улыбку, а увидел ее за плечом этой грустной маленькой женушки. Она была высокой и смуглой и стояла в углу, как бы охраняя сон своей хозяйки. У нее была угловатая фигура и серьезное лицо. Рафу, моя Рафу, как я вглядывался в то первое мгновение. Я долго держал его в своих лапах, а потом убрал его в шкатулку, выстеленную красным бархатом и слезами, чтобы достать тогда, когда замерзли звезды. Я положил подбородок на плечо белой женщины и смотрел на черно-золотую вещь, которая, хоть я этого тогда не знал, была Рафу. Она слегка поклонилась. Ее петли заскрипели. Ее шелковые створки легко затрепетали в застенчивости ночного ветра. Наброшенная на нее ивово-зеленая юбка затеняла ее лицо. Моя Рафу была складной ширмой, шелковой красавицей, легко заткнувшей бы за пояс целым полчище статуй. Она была Ютай. Ширмой, которая прожила столько лет, что однажды очнулась и обрела имя, речь и способность мыслить. Такие свойства зарабатываются лет за 100 или около того. Мир просто обязан тебя ими наградить, раз тебе удалось выжить. Что делаешь ты здесь, радость нынешней ночи, в доме этой бледной дьяволицы? чтобы спрятать ее от жизни. «Ее зовут Мило», — прошептала та, которую мне еще предстояло полюбить. Ее отец хотел мальчика. Меня подарила ей ее подруга Тиека, которая с самого молодости проявляла доброту к женам моряков, потому что они хуже детей. Немые, потерянные, неживые, закоснелые в глупости, своей единственной защите. Тиека любила апельсины Мекон, и у нее была родинка на левой груди. Как-то один мальчишка поцеловал ее без разрешения под хурмовым деревом, и Тиека никогда этого не забыла. В тот момент она горела ярче и теплее, чем когда-либо после. Ее мать Кайо, ее любимые духи состояли из лотоса и лимонной воды. Ее муж вечно ходил с красным лицом, у нее случилось 3 выкидыша только на моих глазах. Купила меня в чайной в Йокогаме, где мной владела маленькая девочка, словно по волшебству превратившаяся в старуху. Ее звали Батико. Она носила розовое кимоно, расшитое черными вишневыми цветами. Она садилась на корточки в моей скрывающей тени и пила что-то серебристое, отчего ей становилось плохо. Ее двоюродная бабушка, Аои, любила одного англичанина, который не любил ее. Она вышла за имбиревода, чьи прикосновения ее обжигали, и у нее не было детей. Аои нашла меня в лавке в Камакуре, у самого моря, и решила, что я смогу спрятать ее от жизни. Мило ничуть не хуже, чем любая из них. Ее сны на вкус, как белые перегородки лайма. Рафу содрогнулась, ее створки определенным образом затрепетали. Ее снедает печаль. Она не говорит по-японски. Ее муж уехал в пустыню много месяцев назад. Каждый день она ходит на рынок и покупает там обед. Черный шоколад, персик и рисовый шарик с лососем. Она сидит, ест и глядит в стену. Иногда она смотрит телевизор. Иногда она проходит 3 мили до синей улицы и разглядывает ожерелье, выставленные в витринах. Она хочет, чтобы кто-нибудь купил ей такое. Иногда она выходит на пирс, чтобы посмотреть на утопленные велосипеды, которые разрушаются под воздействием сонаров военных судов, ржавчины и кораллов. Ей нравится гладить собак, которых выгуливают их хозяева. Вот и вся ее жизнь. О чем ей грезить? О чем-то лучшем? Танцуя, падал мелкий снег. Не то чтобы я особенно хотел есть сны Мило. Я мог бы найти сны повкуснее у любого торговца рисовыми шариками с синей улицы, сны с прожилками темноты и тоской по поцелуям, подобным кленовому соку. Но в полутьме дома Мила, окутанная желто-зеленым травяным арабатом новых татами, стояла Рафу, и сквозь ее кожу просвечивали звезды. Она смеялась, когда я пересказывал ей шутки, услышанные от Яцухаси во время нашей утренней поездки. Я катался по полу перед ней и показывал все, чем я могу быть. Тапира, тигра, дельца, тень, воду. Я забывал вгрызаться в жену моряка. Ее похожие на опилки сны не привлекали меня. Она плакала во сне, преследуя корабли, о которых я не хотел ничего знать. Она тонула в своем утомленном колониальном отчаянии. Я похудел, как и положено любовнику. На 17-ю ночь я познал свою Рафу, я раскрылся в шелковую ширму, украшенную одинокими тапирами, пьющими из освещенного луной ручья. Мы стояли створка к створке и умиротворенно молчали. За окном, танцуя, падал мелкий снег. Мила спала на полу на циновке и не видела нашей неподвижной, безмолвной любви. «Я тоже так могу», — кокетливо сказала Рафу, когда мы закончили и под каплями выступил на наших шелковых полотнищах. «Я могу складываться в тапира, тигра, дельца, тень, воду, девушку. Покажи». «Не теперь», — отказалась она. Из-за ее ноготы. «Брось эту унылую, бесхвостую кошку», — просил я свою Рафу, блистательную, золотую на фоне ночи. «У меня квартира на Синей улице. Я никогда не стану бросать на тебя одежду. Я покажу тебе скрытных павлинов верного намерения, которые вьют гнезда в адмиральском особняке и клюют его в руки, когда он приказывает морякам строиться в идиотские шеренги и выкрикивать злобную чепуху. Он их не видит и думает, что у него экзема. Мы с тобой посмотрим карнавал праведной жизни и попробуем жженый сахар, приготовленный в печах и умиротворение. Ты сможешь каждый вечер уезжать со мной на поезде и продолжать свое изучение женщин. Ради тебя я отныне буду питаться только женскими снами. Мы будем ходить в залы потинка, тянуть за рычаги, и в треске серебряных шариков, доступных лишь нашему слуху, мы услышим щелкающее движение звезд, движущихся по идеальной орбите, и будем знать, что ничего случайного не бывает». Рафу покраснела. Ее полотнища расцвели алым. Мила схрапнула и повернулась на другой бок, что-то бормоча в призрачной агонии. Прядь ее каштановых волос попала ей в рот. Рафу смотрел на нее, слегка наклонившись вперед. «Нет, Акакабу, страсть моих преклонных лет. Я люблю ее. Я люблю ее и никогда не покину. Как ты можешь любить такое существо? Я люблю ее из-за ее ноготы, Кабу. Она снимала передо мной одежду, представала передо мной полностью беззащитной. Ее грудь, плечи, ее одинокий акт любви – все это только для меня, для моего взора, моей любви, моей жалости. Я знаю, что она проколола себе язык, когда она была подростком, но убрала украшения, когда вышла замуж. Я знаю, что ее правая грудь немного больше левой, что у нее родимое пятно на крестце, оно выглядит как след от удара, что у нее растяжки на животе, хотя она и не рожала, просто ей здесь больше нечего делать, кроме как есть». Это такие ценные вещи. Я знала их и о Тиеке, о Кайо, об Атико и об Аои. Все они показывали мне свои тела и то, как на них отпечатался мир. Твоего тела, так как мне демонстрировали мое мои хозяйки, я не видела. Она стояла передо мной в ноготе, и я не оставлю ногую девушку холоду. Как у первых леди. Признаю, я разозлился и беру на себя ответственность за все произошедшее после этого. Я ревновал Рафу к ее ногим женщинам, которые никогда не узрят лазурь и пурпур павлинов верного намерения, к ее тайным актам любви в уединенных домах. Я хотел показать моей ее тай, что и Баку могут познать людей подобным образом, поскольку нигде человек не бывает более обнаженным, чем во сне, где все стыдное и скрытое блестит, словно сладкий пот на кости». Ворча на Рафу в злорадном предвкушении, я свернулся в тяжелых сонных руках Милу. Я вцепился в этот вялый западный рот и стал втягивать в себя все ее глубоко запрятанные съедобные вещи. Ее горе, ее одиночество, ее густую, как сливки, вину, ее пошлую интрижку на Окинаве, ее прошлого любовника, который целовал пальцы ее ног, как будто она была ангелом и могла даровать благословение. Я съел все это. Жадно, неопрятно. Я съел ее мужа, который покинул ее, съел его саблю, пистолет и тонкую чапурную улыбку. Я съел ее мужа, который покинул ее, съел его саблю и пистолет и тонкую чапурную улыбку. Я извивался на Милу, возился по ней своим тугим черным топирьем брюхом, вгрызался в нее, обгладывая твердую вишенку в основании ее грез, ломал зубы о неуязвимый самоцвет ее души. Рафу устыдилась меня и отвернулась. Мила обняла меня и открыла глаза. «У всех других женщин имена, как у первых леди», — прошептала она шероховатым сосна голосом. «Хиллари, Лаура, Пэт, Либи. Почему меня зовут Милу?» «Потому что предполагалось, что ты будешь мальчиком», — жесткосердно сказал я, поскольку должен был проявить жесткосердие. «Если бы ты родилась согласно желанию родителей, ты бы маршировала по улицам с красивым ружьем, стреляла направо и налево, пила виски и предавалась всякого рода развлечениям. И никто никогда бы тебя не бросил». «О-о-о!» с пониманием произнесла Мила, как будто я ей все объяснил. И снова уснула. Порождение желудка. Я уверен, что такое случалось и раньше. Все мы в конечном счете порождение желудка. Когда я был маленьким и пятнистым, мать рассказывала мне, что первый Баку был просто огромным прозрачным фиолетовым желудком, может быть, с участком пищевода, который в ненастные дни парил над крышами, спускаясь, накрывал сновидцев, словно одеяло, и всасывал в себя абсолютно все их сны. В те времена люди вообще не помнили снов, так искусен был Баку в их поедании. Тот Баку был безупречен, но я таковым не являюсь. Я съел слишком много, Мило. Я был так наполнен ею, что моя икота превратилась в дельфинов, которые уплыли в ночь». Рафу в отвращении шелестела полотнищами. Ее золото подернулось желчным желтым. Так сильно она осуждала мое обжорство. «Я сделал это только для того, чтобы причинить тебе боль, моя шелковая возлюбленная, моя Рафу, моя сгинувшая красавица». Пьяный, с дурной головой, тяжело переступая короткими лапами, я слонялся взад-вперед по скользким татами. Моя шкура казалась мне слишком толстой, я хотел снять ее и предстать голым перед Рафу, чтобы она полюбила меня так же, как и тех женщин, что были в ее жизни. Я заслужил это, не так ли? Я сбил деревянный подсвечник, ударился о низкий столик из красного дерева, поранил свой короткий топирий хобот об угол Рафу. Она со стуком упала на пол. Меня вырвало на травяные маты, и я завалился на бок и уснул рядом с лужей собственной рвоты. С неспешной фамильярностью мужа. На полу лежал мужчина. Он сформировался из моей рвоты. Я изверг из себя содержимое сна Мило, и и оно теперь лежало на полу в белой форме, кое-где запачканной моим серебристым желудочным соком. Слезы и мед потерянных без возврата дней, пот, ночное семя. Офицерская фуражка свалилась у него с головы, волосы были влажные и спутанные, как у новорожденного. Он пошевелился, Рафу в ужасе сложила створки, насколько смогла тихо. Мужчина подполз к спящей Миле и прижался к ней, подстраиваясь под изгибы ее тела с неспешной фамильярностью мужа или часто наведывающегося Баку. Он поцеловал ее в макушку, оставив у нее на шее серебристые потеки. Из глубокой тени я наблюдал, как он позвал ее по имени, она выкатилась из сна и повернулась к нему. Ее лицо распускается в улыбку, как я иногда распускаюсь в человека. «Как ты здесь оказался?» – удивилась она. «Я скучал по тебе», – неразборчиво пробормотал он. Существо, еще минуту назад находившееся у меня в желудке, не сразу адаптировалось к человеческой речи. «Лжец», – подумал я. «Мне было так одиноко», – вздохнула Мила. «Мне не нравится здесь. Мы можем поехать домой?» «Да, конечно, завтра же». Моряк ее не слушал. Он стягивал с нее смятую ночную сорочку, сероватые застиранные трусики, доставал из хрустящих белоснежных брюк свой ут, истекающий серебристой слизью грез. Она тихо застонала, испуганная, еще полусонная. «Это так странно», — выдохнул он, неуклюже втолкнув себя в нее с грацией слона, упавшего на несчастливо подвернувшуюся антилопу. «Всего несколько мгновений назад я был в пустыне. Все вокруг пахло песком и нефтью. На катере были люди. Они стреляли в нас, и вокруг них море было злым, сине-зеленым, фосфорицирующим из-за водорослей и пролившегося топлива. Море мерцало, а лица людей были такими пустыми». Мила начала беззвучно плакать. Ее тело выгибалось от его толчков. «Мы стали стрелять в ответ. А что нам было делать? Я вытаскивал их трупы из светящейся воды». Он хрипло рассмеялся, втыкаясь в нее все чаще и чаще. «Это было так странно, прямо у меня в руках с них слезала кожа, словно одежда, а внутри ничего не было. Они были мягкими, как будто сделанными из пустоты, с пустотой внутри. Мы доставали из воды только кровавленную кожу, людей внутри нее не было». «Не смейся, меня это пугает», – прошептала Мила. Моряк закрыл ей уши руками, как бы для того, чтобы заглушить звук его смеха, который по спирали забирался на вершину громкости и высоты тона. Потом у него изо рта и ладони пошла вода. Вода вливалась в нее, морская соль очищала ее, ракушки, рыбы и песок, и кровь выплескивались из него прямо в ее уши, ее лоны, ее рот. Она отплевывалась и кашляла. Он проталкивал сквозь нее море, и ее губы стали синими, как волны. Волосы струились, как бурые водоросли. Его пальцы оставляли на ее ребрах пурпурных актиний. «Разве ты не рада, что я вернулся? Почему ты не поцелуешь меня? Неужели ты меня не любишь?» И он целовал ее снова и снова. Мокрое, соленое чмоканье в темноте, аккомпанементом которому служил тихий плач Рафу, словно ненужная мебель, валявшаяся в углу. Нельзя любить мясо. Извергнутая мной рвотная масса сидела на полу, скрестив ноги, и дожидалась, когда ей подадут чай. Мила неподвижно лежала перед ним, лицо распухшее, изо рта струйка вытекала вода. «Твое имя Кабу». «Акакабу», — медленно произнес он. Дитя узнало своего отца. «Меня зовут лейтенант?» «Нет». Я вышел из тени, тумбочки с американским телевизором и по собачьей присел рядом. «Тебя зовут Габриэль Салас. Но ты не он, не совсем он». «Да, я знаю. Если бы я был Габриэлем Саласом, то и поныне находился бы в пустыне, неподалеку мерцало бы море, и я бы увидел вдалеке города, полные осмотрительных птиц». «Ты сон, понимаешь?» «Чей сон?» «Твоей жены». «Посмотри, что ты с ней сделал в ее сне». Моряк греза посмотрел на жену. Его лицо ничего не выражало. «Я любил ее?» «Да». «Я больше не люблю ее. Нельзя любить мясо?» «Это тебе решать». «Что мне теперь делать, Акакабу?» «Это рай чистой земли. Ты можешь начать с праведной мысли. И еще это Юкасука. Ты можешь начать с похорон твоей жены и возжигания в ее честь благовоний. Мне не нравится ни то, ни другое. Вряд ли я буду это делать. Я голоден». «Ты голоден, потому что это я изверг тебя, а я всегда голоден. Тогда я пойду в город. Буду есть то, что мне нравится». «А что тебе нравится?» Лейтенант Габриэль Салас задумчиво склонил голову на бок. Затем подобрал с пола офицерскую фуражку и надел ее. «Павлины, бабочки, жены сахар, праведные мысли». С прямой и гордой спиной он вышел из дома и направил шаги к синей улице. Когда он ушел, Рафу выползла из угла, отталкиваясь створками от татами. По мере того, как она ползла, рамы ее створок, сделанные из прекрасного темного дерева, обрели пальцы. Их ногти ломались, и плетеную траву, ее шелковые полотнища стали плечами, животом, сильной спиной. Она поднялась, раскрываясь в женщину с длинными расписанными тиграми, шелковыми руками на петлях, выдвинувшимися из ее прекрасного тела и заканчивающимися деликатными ладонями. Она преклонила колени перед утопленницей Милу. «Спаси ее», — плакала моя Рафу, — «спаси ее из-за ее ноготы, из-за того, как беззащитна она была передо мной, из-за того, как я любил ее меньшую грудь. Не получится, похитительница моего сердца. Я умею только поедать». «Потому что ты новая». Рай чистой земли существует внутри Йокосуки, словно волос, застрявший в гребне. Зубы города поднимаются высоко в небо и ничего не знают о бониксовых прядях, бьющихся у его основания. Естественно, безжалостная рука может очистить гребень от этих прядей, и они не будут сопротивляться. Я и Рафу последовали за Габриэлем Грёзы через Йокосука-Тюу и вдоль шоссе, через влажный, пахнущий илом туннель и вверх по заросшим террасам. Нам нетрудно было за ним следить, он был шумен и чужероден этому месту. Он поедал вишневые деревья, росшие по обочинам дороги, открывал рот и заглатывал их целиком, как мог бы сделать я. Добравшись до города, он схватил одной рукой павлина верного намерения, брызнувшего синим и зеленым, а другой – девушку, возвращавшуюся со свидания с американским солдатом на серой, разросшейся во все стороны военной базе. Он одновременно засунул их себе в рот, как две ножки золотистого цыпленка. На синей улице он ел шляпы, пояса, плиты для варки риса, керосиновые лампы, уличные фонари, дорогие итальянские туфли, торговцев с совершенной уравновешенностью, аквариумы, проституток чистого разума, мотоциклы благочестивого суждения. Рафу сморщил нос и хлопнул в ладоши. «Нежели ты такой, с изнанки?» «С изнанки абсолютно все мы такие», — выдохнул я. «Но я не такая. Это потому, что ты новая. У тебя не было желудка в течение сотни лет. Ты еще только начинаешь познавать, как наполнять его. Ты еще не знаешь, что его никогда не наполнить». Невдалеке, впереди нас, Габриэль Грёза раскрыл пасть и проглотил автомат с напитками. Он испарился с музыкальным лязгом. «Он всех нас съест?» «Да», — спокойно ответил я. «Он же сон. Он не знает, что это не сон. Настоящий он находится сейчас где-то в невероятно жарком месте и грезит о своей мягкой, послушной жене, не названной как первой леди. Он поедает мир с помощью серого корабля и красивой фуражки. Сны более буквальны, более откровенны». «Почему ты не боишься?» «Потому что я знаю кое-что о чистой земле, чего он не знает». Рафу обняла мою топирью тушу своими руками-полотнищами и поцеловала меня прямо в горячее рыло. В ее руках я распустился в человека, чтобы соответствовать ей, чтобы ей было хорошо. Я так хотела, чтобы ей было хорошо. По прекрасному золотому осколку. В чистой земле Йокосуки нет места более священного, чем розовые дворцы с залами патинко. Я должен был привести туда Рафу, чтобы помедитировать вместе в голубом сиянии электронных экранов и пьянящем сигарном дыму. Здесь бодхисаттвы с голыми, дрожащими в экстазе шеями, распростертые перед неумолимыми богинями удачи, практикуют истинную игру. Одного за другим лейтенант Грёза съел их, лежащих ниц на потолке, зеленокрылых серафимов идеального шанса. Он хватал их ртом за пальцы ног и всасывал в себя. Их крики заглушались звуком падения многочисленных серебряных шариков. Старые, ссохшиеся мужчины, поворачивавшие колеса сверкающих машин, даже не пошевелились. Они не видят чистой земли, даже когда солнце поднимается над гаванью и дарит каждому обитателю праведного города по прекрасному золотому осколку. Он – сон. И я – сон. Все мы сны, ослепленные неоновыми вывесками. Габриэль смеялся. Это был густой, жирный звук, как будто он прополоскал горло. Зал взорвался крупными выигрышами. Богини, дающие и берущие назад по своему усмотрению, исчезли в его огромном, ненасытимом брюхе. Больше они уже ничего не возьмут назад. «Пожалуйста», — тихо сказала Рафу. Старики закричали от радости и, отталкивая друг друга, бросились к изумленному владельцу. Голос Рафу был едва слышен среди их криков, но Габриэль повернулся к ней, голодный, с алыми губами, измазанными тайной кровью. «Ты помнишь», — сказала Рафу, скользя по направлению к нему, «как Мила в возрасте 6 лет сломала палец на ноге. Она пыталась догнать друзей, убегающих от нее в лесу позади ее дома. Он навсегда остался кривым, и в плохую погоду ты растирал его, чтобы он не болел. Ты помнишь, как сладко изгибалась ее талия? Ты помнишь вкус ее губ? Даже в дни болезни она пахла, как ребенок, чистотой, невинностью, постоянством. Ты это помнишь? Нет, — проворчал Габриэль Грёза. Ты помнишь, что у нее на пальцах левой руки были мозоли, хотя она давным-давно бросила играть на гитаре? Ты помнишь, как выглядели ее волосы, когда они спутывались и когда они были только что расчесаны? Ты помнишь, как скатывался ее живот к тайной ложбинке внизу, как выглядело ее родимое пятно? Ты помнишь форму ее ушей? «Нет», — проворчал Габриэль Грёза, — «я хочу тебя съесть. Тогда я все это вспомню». «Зачем ты это делаешь?» Габриэль пожал плечами. «А что еще делать во время визита в чужую страну?» Он повернулся, собираясь сожрать хромую горбатую старуху с палкой. Ее тощие ладони были полны серебряных шариков потинка. Она выигрывала, конечно, она выигрывала. Его невидимые зубы разлетелись, коснувшись ее старой высохшей кожи. Не замечая ничего вокруг, она задумчиво улыбнулась. «В каждом сне есть место, которое нельзя съесть», — сказал я, обращаясь к Рафу. Я чувствовал себя таким уставшим. Это первое, что узнает маленький Баку. Тебе не поздоровится, если ты вцепишься в него. Конечно, во сне это самая вкусная вещь, и нам приходится учиться обуздывать желание его поглодать. Во сне о чистой земле. Сне, который днями и ночами снится Якосуке, в зале потинка сидит старуха, наша алмазная сердцевина. Она неуязвима, потому что не знает, что она самая сладкая вещь в мире. Сон о Габриэле разрушался, проливая на пол серебристую грезную жидкость, содрогаясь, извиваясь, умоляя спасений. Мне было все равно. Но Рафу протянул ему руки. Ах, я должен был это предвидеть. Мы всегда рабы своей природы, даже в раю чистой земли, особенно здесь. И если я умею только есть, она умеет только прятать, скрывать существ от стыда. Ее руки раскрылись, прямоугольная створка за прямоугольной створкой, и она полностью заградила его, встала вокруг него, так что он не мог пошевелиться, заключил его в себя. Золотая стена Рафу. Габриэль Грёза всхлипывал в ее объятиях. Поглощенные им вещи начали рваться на свободу. Шляпы, пояса, плиты для варки риса, керосиновые лампы, уличные фонари, дорогие итальянские туфли, торговцы с совершенной уравновешенностью, аквариумы, проститутки чистого разума, мотоциклы благочестивого суждения. Семь богинь идеального шанса. Он ослаб, потерял форму, а они вырвались из него и прорвали тело Рафу, которое было не более чем шелком. Тонким, тонким шелком. Ее кожа повисла клочками, изорванная, и шелковые нити трепетали в струе иссякающей серебристой субстанции. Затем я проснулся. Это был просто сон. Иногда так говорят в конце сказок, в той земле, где родилась Мило. А затем я проснулся, это был просто сон. Но здесь сказки не могут закончиться таким образом. Я не могу проснуться. Я не сплю. Мила не может проснуться. Если бы она могла, то увидела бы свою комнату. Низкий столик красного дерева, два окна, телевизор, шоколад, персик, рисовый шарик с лососем, ширма, принадлежавшая ее подруге Тиэко, разбитая, как будто в нее ударил артиллерийский снаряд, груды, лежащие на татами. Если бы она могла проснуться, то купила бы себе новую. Они могут купить себе все, что угодно, новые эти люди. Из всех нас только ты можешь проснуться, только тебе может стать легче. Ты можешь убедить себя, что мы на самом деле никогда не существовали, что Якосука всего лишь старый серый военный город, где складные ширмы не умеют говорить, и что их голос вовсе не похож на наматываемую на палец шелковую нить. Все это я оставлю нетронутым. А теперь мне надо идти. Меня ждет моя кара. И все же поедание снов – это жизненно важная для рая чистой земли процедура ликвидации отходов. Я исполнил свой долг. Я проглотил остатки грезной рвотной массы, извергнувшейся из меня, а также остатки мила, влажной от морской воды. Я все вычистил, понимаешь? Все стало абсолютно как раньше. На пригородном поезде, отходящем в 6.17, Яцухаси рассказал мне анекдот о гейше, отказывающейся носить парик. Анекдот был бессвязный и не смешной. Яцухаси-сан – идиотка. Квартира на Синей улице пуста, потому что она ушла. Естественно, там ее никогда и не было. Я так и не привел ее на свой порог, не приготовил ей чай с той почтительностью, на которую я способен. Так и не показал ей медуз. Когда-то наши дома были соединены светящимся жгутом. Ее дом, высокий золотистый от татами, вниз по холму от станции Анзинсука. И мой, светлый, опрятный, сны такими не могут быть, вычищенный до блеска мягким усердным рылом. Рафу больше никогда не вернется. Эта пустота неизменна. Рай чистой земли останется. Он огромен, он больше всех нас, он ничего не замечает. Раскинувшись, он лежит у самого моря, этот остров света. Я бреду по синей улице среди носимых ветром сухих листьев, и чистая земля обращается к тебе, будто желая сказать что-то, что-то важное, что-то очень глубокое. А затем ты просыпаешься. В конце концов, это всего лишь сон. Послесловие. Я была женой морского офицера и 2 года жила в Японии. Это были самые странные и одинокие годы в моей жизни. Для уроженца Запада Япония действительно магическая страна. Все непонятно, необъяснимо, все реалистично. Йокосука – унылый военный город, в котором мало радости и мало что происходит. Ему нечем поделиться со своими жителями, особенно с приезжими. Чтобы подготовиться к жизни в этой стране, такой уж я человек, я прочла много японских сказок и мифов. Не уверена, что мне это помогло. Но в одной книге я наткнулась на цукумагами – легендарных существ, рождающихся, когда неодушевленному предмету исполняется 100 лет. Существует много разновидностей цукумагами – стремена, чайники, мечи, обувь, складные ширмы. Складная ширма всегда казалась мне таким деликатным предметом, меня заворожила мысль о том, что она может ожить. И тогда я представляла, что Ютай могла видеть за свою долгую жизнь, но неизменно возвращалась к мыслям об одинокой жене морского офицера, утопающей в одиночестве и плавно скользящей к самоубийству. И мне показалось правильным, что ее могли спасти от ее призраков только местные японские демоны.